и он вас увидел. Я не верю вам, что было поздно. А вот сейчас я вам верю целиком и полностью. Я уверен, что этого вы Парсону не рассказывали. Ведь тогда вас могли бы привлечь к ответственности как соучастника, не так ли? И заметьте, вас можно привлечь еще и сейчас. Нет, вы ошибаетесь. Срок давности еще не истек. Я так и вижу эту корзину из ивовых прутьев. И все остальное. Спасибо. У меня больше вопросов нет. Я сразу же предупредил вас, что Парсон здесь. Да, пьян, как всегда. Маленький Джон тоже здесь. Не желаете с ним поговорить? Разумеется, я не могу вас заставить. Ни с ним, ни с МакДжиллом, которого вы столь любезно отправили в приют. Да-да, он тоже у меня в номере. Все. Должно быть, вы чувствуете запах кофе, который приготовила госпожа Домаль. Теперь вы можете повесить трубку, вздохнуть с облегчением, спуститься вниз и позавтракать в кругу семьи. Бьюсь об заклад, что я догадываюсь, как вы объясните жене мой звонок. Мол, звонил американский импресарио, который, будучи наслышан о вашем таланте дирижера... Прощайте, Жозеф Домаль. Надеюсь, что никогда больше не встречусь с таким подлецом, как вы. Мегре повесил трубку и довольно долго молчал, словно исчерпав всю свою энергию. Никто из присутствовавших не двинулся с места. Мегре тяжело встал, поднял сломанную трубку и положил на стол. Как нарочно это была та самая трубка, которую он купил на второй день своего пребывания в Нью-Йорке. Он вытащил другую из кармана пальто, набил ее, закурил и выпил не пиво, которое показалось ему слишком слабым, а большой стакан неразбавленного виски. «Ну вот», — вздохнул он. Маленький Джон сидел неподвижно, Мегре налил стакан и пододвинул к нему. Когда Мура выпил и пришел в себя, комиссар заговорил своим обычным голосом, который звучал теперь несколько странно. «Пожалуй, будет лучше всего, если мы сразу же покончим с этим типом», — указал он на Парсона, который, откинувшись на спинку кресла, вытирал пот со лба. «Еще один слабый человек, еще один подлец, только худший из подлецов, агрессивный подлец. Но разве в глубине души Мегре не предпочитал такую подлость стыдливой мещанской подлости Домаля? Его-то историю воссоздать было легко. По Данки-бару и по разным другим местам Парсон знал каких-то гангстеров, и они могли воспользоваться сведениями, которые случайно попали ему в руки, когда он путешествовал по Европе.